Его хорошо запомнили на пропускном пункте. Он очень нервничал и пытался узнать, не пересекала ли границу некая девушка, красивая, с русским паспортом. «Вот как!» — явно обрадовался Полетаев. «А во сколько произошло убийство Луниной?» «В 2. «Не раньше?» — подала голос Даша. «Может, минут на 10, не больше». «Тогда это не он», — она вздохнула. «Это еще почему?» — в один голос спросили представители закона относительно дружественных стран. «Приблизительно с часа и до 3 мы были с этим господином вместе». «Ах, вот оно как!» — многозначительно протянул подполковник. «Но раз вы готовы подтвердить его алиби...» Томик, сдерживая улыбку, протянул Илье документы. «Все в порядке, герр Липкин. Спасибо за помощь». «Ну хорошо. Допустим, к убийству Луниной он не причастен», — продолжал настаивать Полетаев. «Но пани Быстрова сообщила, что он чуть ли не последний, кто видел живой ее мать. Попробуйте его задержать». Томик лишь развел руками. «Что я могу сделать? Допрашивать его по делу Луниной-старшей я не имею права. Если только он сам согласится ответить на ваши вопросы». Илья напряженно вслушивался в незнакомую речь, но мужчины говорили очень тихо и быстро. Наконец подполковник обратился к нему. «А вы позволите задать вам несколько вопросов? Неофициально, конечно». «Не позволю», — довольно грубо ответил Илья. «К тому же я немедленно уезжаю домой». Он бросил на стол 300 крон, чем окончательно убедил официанта, внимательно следящего за событиями, в своей принадлежности к русской мафии. $10 за пару бокалов безалкогольного пива мог заплатить только русский. Алчно поглядывая на денежки, лысеющий виночерпий все же поостерегся немедленно их забрать, ожидая, видимо, что присутствующий майор экспроприирует их в качестве вещественного доказательства. Илья уже дошел до самой двери, как неожиданно остановился и вернулся к столику. Ни на кого не глядя, он достал из бумажника визитку и протянул ее Даше. «Позвони, если что понадобится». «Бриллиантовое колье, золотые зубы», и, искоса взглянув на Полетаева, добавил: «2 числа около 17:00 к Елене Сергеевне приехал мужчина, лет 50-60, невысокий, полный, мне показалось, что с охраной. Машина темно-синяя Вольво, вот номер». Он быстро написал на картонном кружке номер машины. «Больше я вам ничем помочь не смогу». Темно-серый плащ мелькнул в дверях, и Даша осталась лицом к лицу с разгневанным подполковником. В последнее время все активнее слышны голоса противников смертной казни, как бы про себя произнес он, присаживаясь за стол. «Вот я думаю, может, познакомить их с вами?» «Это еще зачем?» Подозрительно поинтересовалась Даша. «На свободе вас держать опасно, а в тюрьме накладно. К тому же вы неисправимы». «А в тюрьму-то за что?» — возмутилась неисправимая рецидивистка. «За глупость!» — взорвался Полетаев. «За взбалмошность, за отсутствие какой-либо дисциплины. Я что вам, солдат на плацу? И не орите на меня в общественном заведении». Подполковник скрипнул зубами и, обернувшись к Томику, махнул рукой. «Идите, коллега, я тут сам разберусь». «Желаю удачи», — плутовато улыбнулся толстый майор. Полетаев подождал, пока тот покинет пивную, и продолжил. «Кто это был?» Кивком головы ФСБшник указал на стул, где несколько минут назад сидел Илья. «Один мой знакомый. Вижу, что не ваша бабушка. Я спрашиваю, где вы его откопали?» Я его не копала.